Папа был человеком властным и жестким, поэтому его беседа с пленным пиратом скорее напоминала допрос. Убедившись в том, что перед ним действительно Косса, Урбан VI дал понять ему, что пират и его друзья могут избежать петли, если окажут его святейшеству кое-какие услуги. Косса тотчас ухватился за это предложение. Он заявил папе, что занимался пиратством по неведению, и чтобы искупить причиненное им зло, он готов стать священником или монахом, как будет угодно его святейшеству. Урбану VI было угодно, чтобы для начала Косса возглавил папские войска, что тот и сделал. Выступив против недругов папы, он неожиданным ударом разгромил их и затем гнал до самого побережья. В Начеру Балтазар доставил трофеи — 11 катапульт, отбитых у неприятеля. Убедившись, что выбор сделан правильный, Урбан VI дал Коссе новые поручения — заняться расследованием дел тех кардиналов, которые поддержали Климента VII. Рассказывать о том, как шел этот процесс, мы не станем. Отметим только, что во время его Косса выполнял обязанности не только следователя, но и палача, собственноручно пытая престарелых епископов и кардиналов. В конце концов, 9 из них были задушены или зарезаны, а 9 зашиты в мешки и утоплены. Не лишне сказать, что Косса занимался следствием, уже будучи посвященным в церковный сан. Закончив первоочередные дела, Урбан VI поручил Коссе готовить войска для войны с французами и венграми. Но она так и не началась. Возвращаясь из города Лукка в Рим, папа, по свидетельству историка Западной церкви Виореджо, упал с мула и вскоре умер. Новый папа Бонифаций IX был неаполитанцем и ровесником Балтазара, но, в отличие от него, полным невеждой, к тому же безграмотным. Естественно, он не мог обойтись без такого образованного человека, как Косса, проучившегося 5 лет в лучшем университете Италии, а потому немедленно назначил его архидиаконом в соборе святого Евстафия. Собор находился в Ватикане, и Косса таким образом всегда был под рукой у папы. Если верить секретарю Ватикана Дитриху фон Ниму, Бонифаций IX в силу своей безграмотности не мог ничего решить самостоятельно и всеми делами фактически заправлял Косса. Он составлял папские буллы и энциклики, писал тексты анафем, которые папа направлял своим врагам, устанавливал цены за должности, объявлял аукционы по ним и придумывал другие способы пополнения папской казны. Словом, Балтазар Косса стал незаменимым человеком при папском дворе и в полной мере пользовался выгодами своего положения. Его друзья, спасшиеся вместе с ним при кораблекрушении, а затем из Начерской крепости, получили выгодные должности, а Яндру Балтазар поместил в один из роскошнейших римских палаццо и навещал ее по ночам, не упуская возможности днем встретиться с какой-нибудь другой женщиной. Однако забавы такого рода не мешали Балтазару зорко следить за изменениями в политической жизни, и когда один из противников Бонифации IX Колонна составил против него заговор, Косса встал во главе папского войска. Заговорщики были разгромлены, главных зачинщиков повесили. Отдавая должное заслугам Коссы, Бонифаций IX 27 февраля 1402 года возвел его в сан кардинала. Отсюда было рукой подать до папского трона, но Косса еще не думал о нем. Ему было всего 37 лет, и он наслаждался жизнью, устраивая поистине царские пиры и развлечения. Вот как об этом пишет уже упомянутый Дитрих фон Ним. «Неслыханные, ни с чем не сравнимые дела творил Балтазар Косса во время своего пребывания в Риме. Здесь было все. Разврат, кровосмешение, измены, насилие и другие гнусные виды греха, против которых обращен был когда-то гнев Божий». В начале 1403 года Косса отправился по поручению Бонифация IX в Болонью и там попытался разыскать Иму да Верону. Они не виделись уже 18 лет, и Балтазар горел желанием увидеть женщину, которую, несмотря ни на что, помнил и любил. Но Имы в Болонии не оказалось. От служанки в ее доме он узнал, что она вышла замуж и переехала жить в Милан. Это опечалило Коссу, но ни в коей мере не изменило его привычки. Он с неослабевающей жадностью искал любовных приключений и даже в Болонии, куда приехал на короткое время, успел соблазнить нескольких женщин, и среди них мать и дочь.